Завершать проповеди, рифмуя слова, тогда у иерархов считалось высшим классом. Зимой санный путь до Белого моря был прямым через реки и озера и по временам укладывался в трое суток, а то и раньше. В летнюю пору на такое мероприятие уходила седмица плюс два дня с учетом необходимых остановок на определенных станциях с ночлегом. Потом, после общей трапезы для избранных, скромной по случаю постного дня, митрополит удостоил их короткой аудиенции в приемном зале своих покоев. Все присутствующие стояли. Царь назначил венчание на 28-й день октоврия, начал архипастырь, без мира помазания, поскольку пошел на третий счет. По уставу церковному. Тут он передумал продолжать эту скользкую тему. После свадьбы, как принято, батюшка наш всемилостивый хочет совершить поездку по некоторым северным монастырям и городам своего государства. Собственно, выбирать и составить маршрут — твоя задача, боярин. Какие он тебе лично давал поручения, мне это неведомо. — А мне, — говорит, — не велено, преосвященнейший, — отвечал Неополимов. Монах Памва благоговейно молчал. — И вот что я вам скажу, — продолжал митрополит, — напрасно нашего государя обвиняют в жестокости. Укрепляет он царство, данное Богом по большой необходимости. Вот и мой предшественник, Федор Колычев, он же Филипп, чуть ли не анафеме хотел предать монарха мудрого. Не потерпел сего Господь. Малюта взял и задушил окаянного Филиппа в отрочь монастыре. Коль дело не святое делал, не смог бы. Наш царь, что ни день в церкви, поет на клиросе. Да куда там, игуменствует в созданном им монастыре. А вот Мария Египетская, пока была грешницей, не могла зайти в церковь, не пускала ее высшие силы, а наш царь может. Соловкам мой поклон, — вернулся митрополит Кирилл к прежней теме. Пусть не укоряют себя из-за Филиппа, а молятся усердно. А архиерею Вологде епископ Макарию передай, пусть не летает в летаниях, а то взлетит еще выше. Секретарь передал митрополиту путевую грамоту, тот бегло просмотрел ее и вернул, чтобы немедленно выслали по маршруту гонцов для оповещений. Затем первосвященник сказал Неополиму: — Епископ Вологодский Макарий спросит тебя, будем ли освящать тамошний Софийский собор, передай, что пока не велено. Неополимов и сам это знал. Ему даже было ведомо, почему, но он промолчал, дав понять всем своим видом, что внимает и исполнит. — Ну, подойдите, благословлю на дорожку, — подытожил Кирилл. Они вновь встали под благословение и приложились к руке Святейшего. — Как наш брат Памва проходит послушание на государевой службе? — спросил митрополит и еще раз перекрестил инока. «Верности царю никому не уступает», — сказал ближний боярин, уловив тон происходящего действа. «Сразу видно, у нас воспитан. Похвально», — одобрил Кирилл. «Преосвященнейший, прости убогого твоего служку», — вдруг подал голос Памва, «а нет ли в твоей библиотеке греческого толковника на символы?» Архипастырь вздрогнул. — Где-то был брат Памва. Велю келейнику поискать. Как вернетесь на Москву, приходи. Они вышли из пропитанной страхом резиденции первосвященника, обдуло легким ветерком лица на дворе, двое крепких монахов подвели лошадей. — А вот Мария Египетская ходила по воде, как посуху, — воскликнул чернец Памва, как бы отвечая невидимому собеседнику. — Зачем тебе? — греческий толковник, — спросил Неполимов. — Одно слово узнать. Может быть, там и про Вологду что написано? — задумчиво произнес боярин. — Вряд ли, — ответствовал монах. Возможно, там мне и толковник не понадобится.